Дверь он, конечно, открыл, но провел гостя в комнаты с неохотой и, не предложив присесть, уставился на его чемодан и еще какой-то обернутый в тряпку плоский предмет. «Далеко ли собрался? Небось, опять в Москву?» «Может, и в Москву, — сказал Герасим неопределенно, — а может, и в Крым?» «Видать, денег у тебя, как у дурака, махорки, — сказал Мотыгин. — Вот ты бесишься! Дело не в махорке!» Герасим выдохнул и выложил все как на духу. «Ну, удружил!» «Ничего не скажешь, удружил! Нашел, на кого польститься!» — забегал Мотыгин, хватаясь то за голову, то за сердце. «Вот, петух, у тебя ж невеста! А самогон теперь как? Как женьшеням?» «Я тебе цельный мешок привез», — сказал Герасим Федотович, — «там, в телеге у Митрича». «Час от часу не легче», — вскрикнул Мотыгин. «Ты б уж сразу и растопырь носовой прихватил для компании-то. У меня ж дом на руках, соображаешь, как ты меня выдаешь, а? Ну, как прибегут сюда братцы? Нет уж, Герасим Федотович, и извини, оставаться тебе у меня опасно. Тебе ж добра желаю». «Да ты что, Кондрат? Куда ж мне на ночь-то глядя? А ты, Герасим Федотович, на автобус и с Богом в Тихославль. Как раз успеешь, я тебя провожу». «Отогрел гадюку, женьшень бы тебя напоить», — подумал Герасим Федотович и сказал просяще. «Вещь тут разреши оставить. В этот черт в автобус с ними не влезешь». С этими словами он протянул Кондрату 10-рублевку и добавил: «Вышлишь мне багажом в Москву». Мотыгину страсть как не хотелось связываться с вещами, но десятка автоматически оказалась у него в кулаке. Прикинув, что сдачи в его пользу останется достаточно, он помягчал и согласился. «Чемодан можешь отправить малой скоростью, — сказал Герасим Федотович, — а женьшеням не тяни. Как продашь, дай мне знать телеграммой вот по такому адресу». Герасим Федотович вынул из кармана конверт и зачитал: «Янтарные пески, госпитальная 16, Корецкой Карине Зиновьевне, для Герасима Федотовича». «Может, лучше письмо?» — обронил как бы невзначай Мотыгин. Герасим на это ничего не сказал, а выдал рубль дополнительно. «Ну, пошли!» — заторопил Мотыгин. «Не ровен час, автобус прозеваем!» На остановке возле рынка мрачно покуривали сосредоточенные на поклаже мешочники. Они готовились к штурму. Когда с ближайшей улицы послышалось кастрюльное клацанье, они побросали окурки на землю и засуетились. Посадка на транспорт всегда носила у них эвакуационный характер. Зная такую повадку, водитель автобуса тормозил метрах в 100 от остановки. Это растягивало мешочников в цепь и не давало прокинуть машину навзничь. Герасим Федотович был налегке и в автобус протиснулся чуть не первым. «Не забудь телеграмму!» — крикнул он уже из окна. Автобус взвыл, будто мы вырвали с корнем поршень, и, жалуясь на недомогание в моторе, загремел по улице Агаты Кристи. Вернувшись домой, Мотыгин лег в кровать, но заснуть не мог. В окна била луна, а по потолку катались немые тени. «Растопырено мне не избежать, определенно, — думал Мотыгин, разглядывая тени на потолке, — этот братский дом загонит меня в могилу». За окном надсадно заорал петух. В ответ послышался девичий виск и глухой удар камня штакетник. Наглый петух заорал еще истошней. «Пора, — сказал сам себе Мотыгин, — пора идти за водой. А с вещами я все-таки зря связался. Лишний улик мне совсем ни к чему. Сарай перепрятать, что ли?» Он недобро посмотрел на еле различимый в темноте чемодан и перевел взгляд на странный, обернутый кое-как в тряпку и похожий на стиральную доску предмет. «Это еще что такое?» Поколебавшись, Мотыгин нервно развернул тряпку и тут же руки отдернул, будто ожегся или зацепил занозу. «Никакой доски!» Под тряпкой не оказалось. В холодном лунном свете на Мотыгина смотрели с картины мертвенно-белые козлиные глаза. Глава 6. Вонятка и Потап.